Оба удара главные. К весне 1944 года наши войска на Украине продвинулись далеко вперед. Но тут противник перебросил с запада свежие силы и остановил наступление Первого Украинского фронта. Бои приняли затяжной характер, и это заставило генеральный штаб и ставку перенести главные усилия на новое направление. Зная обстановку, сложившуюся у соседа справа, Западного фронта, которым командовал генерал Соколовский, и у соседа слева Первого Украинского фронта, которым теперь командовал маршал Жуков, заменивший смертельно раненого Ватутина, мы приходили к выводу, что центр усилий будет перенесен на западное направление, и предстоящая операция развернется в Белоруссии. Это позволило бы советским войскам кратчайшим путем выйти на очень важные рубежи и создало бы в последующем выгодные условия для нанесения ударов по противнику на других направлениях. Словом, фронт жил в предвидении больших событий. Конечно, для проведения любой крупной операции необходимо время на подготовку. После разгрома неприятеля под Курском войска Центрального фронта, позже переименованного в Белорусский, прошли с боями огромное расстояние, остро нуждались в пополнении. Им нужно было дать дополнительно и технику, и боеприпасы, и горючее. Требовалось подтянуть тылы и отставшие базы, организовать подвоз всего, в чем нуждались наши части и соединения. И значит, в первую очередь, восстановить разрушенные дороги и провести новые. Это и составляло предмет наших забот. Одновременно укреплялись достигнутые рубежи. Ставка приняла решение о создании нового фронта между нашим и Первым Украинским. Этот новый фронт огибал с юга Полесье до Владимир-Волынского и стал называться Вторым Белорусским, а наш фронт, соответственно, Первым Белорусским. В марте верховный главнокомандующий пригласил меня к аппарату ВЧ, в общих чертах ориентировал относительно планируемой крупной операции и той роли, которую предстояло играть в ней Первому Белорусскому фронту. Затем Сталин поинтересовался моим мнением. При разработке операции он и раньше прибегал к таким вот беседам с командующими фронтами. Для нас, сужу по себе, это имело большое значение. Первому Белорусскому фронту предстояло действовать в общем направлении Бобруйск-Барановичи-Варшава, обходя Полесье с севера. Левым крылом фронт упирался в огромные полесские болота, что до крайности ограничивало возможность маневра. Для успеха операции требовалось теснейшее взаимодействие с войсками Второго Белорусского фронта, а нас разделяла широкая полоса леса и болот. Вот такие соображения я и высказал Сталину, намекнув при этом, что было бы целесообразно передать нам и часть полосы, занимаемой нашим левым соседом. Должен сказать, что еще до этого разговора со Сталиным мы у себя обсуждали такой вариант. Объединение в одних руках всего участка от Быхова до Владимир-Волынского, это давало нам огромные преимущества в маневре силами и позволяло смело решиться на организацию удара в обход Полесья как с севера из района Бобруйска, так и с юга из района Ковеля. Некоторых затруднений в управлении войсками можно было, конечно, ожидать, но это нас не смущало. У нас уже имелся опыт управления войсками в не менее сложной обстановке при ликвидации окруженной в Сталинграде группировки противника. Во всяком случае, легче было организовать управление объединенными силами, чем согласовывать взаимодействие с соседним фронтом при решении одной общей задачи. Тут как раз в пользу нашего предложения сработал случай. На участке 2-го Белорусского фронта произошла неприятность. Противник нанес удар и овладел Ковелем. Сталин предложил мне быстро продумать наш вариант объединения участков обеих фронтов, сообщить в Ставку и скорее выехать к Курочкину, командующему 2-м Белорусским фронтом, чтобы сообща принять меры для ликвидации прорыва противника. Забегая вперед, скажу, на месте мы убедились, что накануне крупного наступления нам невыгодно начинать частую операцию по освобождению Ковеля, и мы от нее отказались. Вскоре последовала директива Ставки о передаче нашему фронту всего участка, охватывающего Полесье с юга и находящихся на нем войск. Общая ширина полосы 1-го Белорусского фронта достигла таким образом почти 900 километров. Редко в ходе Великой Отечественной войны фронт, имевший наступательную задачу, занимал полосу такой протяженности. Разумеется, и войск у нас стало больше. К 20 числам июня в состав нашего фронта входили 10 общевойсковых, одна танковая, две воздушные армии и Днепровская речная флотилия. Кроме того, мы имели 3 танковых, 1 механизированный и 3 кавалерийских корпуса. В результате передислокации сил 2-й Белорусский фронт стал нашим соседом справа. Затем произошли дальнейшие изменения, пока не сложилась та структура фронтов, которая сохранилась до победоносного окончания войны. По замыслу Ставки, главные действия в летней кампании 1944 года должны были развернуться в Белоруссии. Для проведения этой операции привлекались войска 4 фронтов. Первый Прибалтийский, командующий Баграмян, третий Белорусский, командующий Черняховский, наш правый сосед 2-й Белорусский фронт, командующий Петров, и, наконец, 1-й Белорусский. Ставка сочла возможным ознакомить командующих фронтами с запланированной стратегической операцией в ее полном масштабе. И это было правильно. Зная общий замысел, командующий фронтом имел возможность глубже уяснить задачу своих войск и шире проявить инициативу. До перехода в наступление этой группы фронтов предполагалось провести последовательно операции, вытекающие одна из другой. Сначала Ленинградским фронтом, затем Карельским, потом основную белорусскую операцию и, наконец, операцию 1-го Украинского фронта. Стремясь удержаться в Белоруссии, германское командование сосредоточило там крупные силы, группу армий «Центр», которой командовал генерал-фельдмаршал Буш, одна танковая и 3 полевые армии. В полосе предстоявшего наступления наших войск действовала также часть правофланговых дивизий 16-й немецкой армии из группы армий «Север» и танковой дивизии из группы армий «Северная Украина». Всего на фронте от Сиротина до Ковеля к 23 июня было 63 немецкие дивизии и 3 бригады, общей численностью 1 200 000 человек. Противник имел 9500 орудий и минометов, 900 танков и 1350 самолетов. Против войск правого крыла нашего фронта оборонялась 9-я немецкая армия. Она преграждала нам путь на Бобруйск. 2-я немецкая армия занимала оборону на протяжении 400 километров в Полесье против центра и левого крыла 1-го Белорусского фронта. На Бобруйском направлении где должны были наступать четыре армии правого крыла нашего фронта, 3-я генерал-лейтенанта Горбатова, 48-я генерал-лейтенанта Романенко, 65-я генерал-полковника Батова и 28-я генерал-лейтенанта Лучинского. У противника было 131 тысяча человек, 5137 пулеметов, около 2500 орудий и минометов, 356 танков и самоходных установок. Вражеские войска прикрывались с воздуха 700 самолетами. Кроме тактических резервов, противник на Брестском и Ковельском направлениях имел оперативные резервы до 10 пехотных дивизий. Следовательно, против нашего фронта располагалась мощная фашистская группировка. Мы готовились к боям тщательно. Составлению плана предшествовала большая работа на местности, в особенности на переднем крае. Приходилось в буквальном смысле слова ползать на животе. Изучение местности и состояние вражеской обороны убедило в том, что на правом крыле фронта целесообразно нанести два удара с разных участков. Один силами 3-й и 48-й армий из района Рогачева на Бобруйск-Осиповичи, другой силами 65-й и 28-й армий из района нижнее течение Березины, Озаричи, в общем направлении на Слуцк. Причем оба удара должны быть главными. Это шло вразрез с установившимся взглядом, согласно которому при наступлении наносится один главный удар, для чего и сосредоточиваются основные силы и средства. Принимая несколько необычные решения, мы шли на известное распыление сил, но в болотах Полесья другого выхода, а вернее сказать, другого пути к успеху операции у нас не было. Дело в том, что местность на направлении Рогачев-Бобруйск позволяла сосредоточить нам в начале наступления силы только 3-й армии и лишь частично 48-й. Если этой группировке не помочь ударом на другом участке, противник мог бы не допустить здесь прорыва его обороны. У него осталась бы возможность перебросить сюда силы с неатакованных нами рубежей. Два же главных удара решали все проблемы. В сражение одновременно вводилась основная группировка войск правого крыла фронта, что было недостижимо на одном участке из-за его сравнительной ограниченности. Противник терял реальные возможности маневра. Успех, достигнутый, пусть даже сначала, на одном из этих участков, ставил немецкие войска в тяжелое положение, а нашему фронту обеспечивал энергичное развитие наступления. Окончательно план наступления отрабатывался в Ставке 22 и 23 мая. Наши соображения о наступлении войск левого крыла фронта на Люблинском направлении были одобрены. А вот решение о двух ударах на правом крыле подверглось критике. Верховный главнокомандующий и его заместители настаивали на том, чтобы нанести один главный удар с плацдарма на Днепре, район Рогачева, находившегося в руках 3-й армии. Дважды мы предлагали выйти в соседнюю комнату, чтобы продумать предложение Ставки. После каждого такого продумывания приходилось с новой силой отстаивать свое решение. Убедившись, что я твердо настаиваю на нашей точке зрения, Сталин утвердил план операции в том виде, как мы его представили. Настойчивость командующего фронтом, сказал он, доказывает, что организация наступления тщательно продумана, а это надежная гарантия успеха. Вся операция получила условное название «Багратион». Перед войсками четырех фронтов были поставлены важные стратегические и политические задачи.